245. Гуру. Дух мой стремится ускорить всходы зерен, посеянных мною на земле. Немал был посев, и широко было поле. Всходы ожидайте, богатые его благовременьи. Ни одна крупица затраченной энергии не пропала даром. Если не всегда результаты видны глазу, то ведь глаз ограничен пределами видимости. Но много было невидимых зерен, многие дали уже явные побеги. Они зеленеют и растут, все взойдет в свое время. Посмотри на себя, это, видимо, и явно тебе. Но сколько же невидимых всходов, действующих невидимо и явно на умы человеческие? Твердая рука направляет события и оберегает всходы от вихрей земных, пока они не окрепнут. Будьте покойны за все. Посеянное взойдет во времени так же непреложно, как непреложен солнце восход, ибо сеял не сам, но по указу владыки. По указу вышел на пашню, по указу выйду на жатву. Близко время жатвы, чуете ли?